Aleluia, Gospado. Нам все грехи, Господь простил нам все грехи, Господь простил нам, Господь простил нам, Господь простил нам, Господь простил нам все грехи. Творец наш дивен и велик, Творец наш дивен и велик, Творец наш дивен, Творец наш дивен, Творец наш дивен, Творец наш дивен и велик. Воздайте славу Господу, воздайте славу Господу, воздайте славу, воздайте славу, воздайте славу, воздайте славу Господу.